Глава 11. О терапевтической силе шопинга, действующей во всех мирах. Утром я проснулась сама и, не вылезая из постели, засела за список покупок. Получился он довольно внушительным. Небольшая сумка, духи, вторые сапоги или ботинки, пара зеленых платьев по местной моде, заколки для волос, шампунь и мыло по вкусу, нижнее белье, косметика. Мужчины иногда ходили с темной подводкой вокруг глаз, а вот на женщинах я косметики не замечала. Имеется ли она здесь? Больше всего я страдала без нижнего белья и элементарных средств гигиены. Как женщины тут с этим справляются? Нужно спросить Салли. Проходив земную неделю без трусов, я по достоинству оценила это гениальное изобретение. Возможно, тут их вообще не существует. Тогда их нужно придумать и ввести в моду. Я бы горничную и о противозачаточных расспросила, но неизвестно, кому она о наших разговорах докладывает. Лучше об этом во дворце молчать, а вопросы задавать каким-нибудь вольным лекаркам. Для мытья в ванной нашлось что-то типа детского мыла. Белый брусочек без запаха. Им же приходилось мыть и волосы. И хотя на их качестве это пока никак не сказалось, я переживала. Есть ли тут кондиционер для волос? Нужно также купить масло для тела или крем. Влажность здесь высокая, и моя обычно суховатая кожа чувствовала себя прекрасно даже на ветру. Однако необходимо иметь запасной вариант, не так ли? Волосы теперь вились тугими кудрями. И каждый раз, проходя мимо зеркала, я ловила свое отражение и улыбалась. В сухом климате они были более прямыми. И, как любая нормальная девушка, я мечтала о том, чем природа обделила. О кудрях. А кудрявая Наташка, в свою очередь, счастья своего не ценила и волосы всегда выпрямляла. При мысли о подруге я загрустила. Возможно ли сеансы связи с родными? Нужно каким-то образом расспросить об этом Шаритона. Письмо? Разговор? От догадки я подскочила на постели. Сон. И как я раньше не додумалась? Если есть магия, то, может, и магические сны бывают? Чуйка подсказывала, что маме можно присниться, как и подружкам. Ладно, сегодня же и попробую. Вообще, даже к лучшему, что я не догадалась с ними связаться раньше. Им наверняка хватает забот с племяшками, а я бы ничего хорошего не рассказала. Буквально пару дней назад настроение было настолько паршивым, что родные бы только расстроились. Приход горничной с завтраком и постиранными сорочками прервал поток мыслей. Сегодня снова подавали кашу, на этот раз с ягодами. Вкусно. Я с удовольствием умяла целую миску и закусила булочкой с сыром, а потом принялась расспрашивать Салли про средства гигиены. Оказалось, что тут женская проблема решается магическим способом, с помощью специального артефакта. Горничная обещала сопроводить меня по всем нужным лавкам. Про косметику она сказала, что девушке не пристало краситься. Это мужчинам нужно нравиться, женщинам, а задача тех — выбирать. Такой подход позабавил. Хотя он был ближе к природе, если разобраться. Насколько мне известно, у других млекопитающих самцы борются за внимание самочек, а не наоборот. Кроме того, Салли сказала, что накрашенная девушка — это слишком дерзко, а выглядит как вызов. Что ж, учтем. А еще сегодня первый день последнего месяца зимы. Значит, ночью будет бал в честь Средиземья. Ночью? Ну да, обычно он начинается через 2 часа после ужина. И что же делают на балу? Танцуют, знакомятся, а еще представляют невест. Мне кажется, что вас тоже могут представить. Разве Его Величество не должен для начала меня пригласить? И вообще, у меня уже есть планы на вечер. Госпожа, ведь вы же еще никого не видели. И платье у вас есть. Волосы я вам так уберу, что будете самое красивое, и даже совсем будет незаметно, что вы рыжая, — заверила горничная. Ну уж нет. Вот так мне волосы точно убирать не нужно. Если я и решу вдруг пойти на этот бал, то волосы мы уложим таким образом, чтобы все видели, что я рыжая. В моем мире я считаюсь очень даже красивой. С одной стороны, я лукавила, потому что стала привлекательнее благодаря заклинанию Шаритона. Да, я всегда была вполне симпатичной, но вот такой сочной красотой, как сейчас, не обладала. По земным меркам я стала невероятной красоткой. Проблема только в том, что значительная часть женской красоты — это уверенность в себе и внутреннее осознание своей неотразимости. А этого мне не хватало. В своем мире не успела обрести, а тут масть ее не вышла. С каким невыразимым удовольствием я сейчас разглядывала себя в зеркале. Несмотря на то, что в Альмендрии балом правят брюнетки, я себе искренне нравилась и ни за что свою внешность менять бы не стану. Как и прятать цвет волос. Нет уж, пусть они локти грызут, что все одинаковые, а я буду блистать своей необычностью. Пока мы болтали, в дверь постучали, и посыльный передал внушительный кошель с монетами. Тяжелый. Так что вместо библиотеки мы с Салли отправились на шопинг. Хашель пошел с нами, но держался в отдалении и посматривал на меня как-то странно. Всю первую половину дня до обеда мы посвятили покупкам. Во-первых, я приобрела потрясающей красоты зеленый кожаный блокнот для песен. И решила, что пока помню все тексты и аккорды, нужно их записать. Во-вторых, в том же магазине подобрала сумочку через плечо небольшого размера, магическую, в которую умещалось уйма всего. Главное, не забыть, что туда складываешь. Мягкая кожа шоколадного цвета с серебристым орнаментом радовала взгляд. Сумочка так и просилась в руки. Из-за расширенного магии пространства внутри такие тут называли безразмерками. Приятная вещица, хоть и дорогая. В сумочку сразу спрятались кошель с деньгами и блокнот. При этом она не потяжеляла ни на грамм. По уверениям продавщицы, туда можно было сложить несколько охапок вещей. При покупке девушка истребовала у меня каплю крови для специального колдовства и пообещала, что сумку смогу открывать только я. Что ж, проверим позже. Следующими в программе дня стали духи. Успев сполна насладиться своим новым ароматом, я не стала ждать особого случая и выложила 10 золотых за большой флакон. У госпожи Олораль спросила про шампунь, кондиционер, мыло и кремы для тела и лица. За дополнительное золотое она согласилась сделать их специально с моим индивидуальным ароматом. Отдушек для стирки в парфюмерном не оказалось. Никто даже не понял, что это такое. Хозяйка магазина пообещала поэкспериментировать над мылом для стирки в той же манере и предоставить мне результат на пробу. А еще за 2 золотых госпожа Алараль продала нам маленький флакончик духов для Салли. Обычно она так не поступала. Пришлось постараться, чтобы убедить ее сделать исключение. Горничная была вне себя от восторга. А дальше мы забрели в магазин при сапожной мастерской. На полках красовались сапоги и ботинки разной высоты, но ни босоножек, ни туфель на шпильках я не нашла. Из нарядной обуви — аккуратные туфельки на небольшой танкетке и несколько скучных моделей на крошечном каблучке. Большая часть моделей была довольно закрытой и приспособленной для езды в седле. «Добрый день, скажите, пожалуйста, а вы делаете обувь на заказ?» «Солнечного дня, госпожа. Конечно, мы можем подогнать по ножке готовую модель, а можем сшить по вашим меркам». «Прекрасно. Вы могли бы сделать что-то такое?» Я вырвала из блокнота листочек и нарисовала ботильоны на высоком толстом каблуке. «Нет, такое мы не шьем. Да и как в них ходить?» Мужчина за прилавком нахмурился и озадаченно почесал подбородок. «Это уже мои проблемы. Каблук может быть из дерева, шире сверху и уже к низу. Его нужно обтянуть той же кожей, что и сами ботильоны». «А цель у такой обуви какая? Ходить неудобно, бегать, ноги поломаешь». «Это для красоты, чтобы стать выше». После этих слов мастер взглянул на меня по-новому. Оценив мой рост, нормальный он, 165 сантиметров. Кто виноват, что они тут все такие высоченные? Он хмыкнул и нарисовал другую модель. Туфли-лодочки на небольшой платформе. Я переделала рисунок. Получилось, по сути, босоножки на высокой танкетке и толстой подошве с закрытыми носами и задниками. Далее сапожник долго снимал мерки и даже трогал стопы, чем вызвал у меня неконтролируемый приступ смеха от щекотки. В конце он бесплатно подогнал по ноге сапоги, в которых я пришла. Его жест я смогла оценить, когда надела их обратно. Оказывается, никогда в жизни я раньше не носила действительно удобную обувь. Теперь понятно, почему вариантов так мало. Какой смысл в разнообразии, если одна модель удобна настолько, будто ты в ней родилась? За нарисованную мною пару мастер взял в 2 раза дороже, чем за самые высокие сапоги — 6 золотых. Салли пораженно хлопала глазами, но я знала, что привычная обувь придаст мне уверенности в себе, да и надоело быть самой маленькой. С такой танкеткой прибавка к росту 10 сантиметров гарантирована, может, даже 12, если повезет. Следующим пунктом в расписании был портной. К тому же я решила во что бы то ни стало заглянуть в музыкальный магазин и попробовать заказать там гитару. Судя по местным инструментам, технических проблем с исполнением не будет. Вопрос только в форме. Самое крупное ателье на торговой улице встретило нас элегантно украшенными витринами. Я в очередной раз поразилась тому, насколько скучные цвета тут принято носить. И это страна брюнеток. Им доступны любые самые сочные расцветки. Вместо этого они носят все оттенки серого, приглушенный голубой, синий, разные варианты бежевого, молочного и белого. Горничная объяснила, что цвет одежды тесно связан со статусом. Носить светлые и белые оттенки — это невероятно престижно. Таким правом обладают немногие. «Солнечного дня. Чем я могу вам помочь?» На входе нас встретила миловидная пожилая женщина. «Здравствуйте. Мне бы хотелось купить или заказать нижнее белье и несколько платьев». «Нижнее белье у нас представлено в соседнем зале. Прошу вас проследовать за мной. А платье мы можем пошить по индивидуальным меркам или подогнать по вашей фигуре одно из имеющихся. Какую цветовую гамму вы носите?» Она с любопытством посмотрела на мое вязаное темно-вишневое платье. «Платье я предпочитаю оттенки зеленого». «Зеленого?» — ахнула мастерица. «Именно. Можно посмотреть, какие у вас есть ткани?» «Да, конечно. Мы также можем сделать вышивку или кружевную отделку, если вам нужно для маскарада...» Неуверенно предложила она. «Для начала принесите, пожалуйста, образцы». Оставив нас в зале с бельем, наша провожатая исчезла, а я начала осматриваться. Ничего утешительного для меня тут не продавали. Никаких трусиков или коротких шортиков. Только панталончики. До сорочки разной степени целомудренности. Таких у меня в комнате уже лежал десяток постиранных. Решив не разочаровываться, а просто заказать искомое, я присела в небольшое кресло в ожидании. «Госпожа, посмотрите, пожалуйста, вот на эти ткани». Из десятка представленных вариантов мне понравились только два. Изумрудно-зеленый шелк и невероятно тонкий шерстяной трикотаж. А дальше мы засели за эскизы. Госпожа Порсон предлагала модные вальмендрии варианты, а мне хотелось чего-то более привычного. В итоге мы сошлись на платье из тонкой шерсти с пышной юбкой до середины икры и глубоким узким треугольным вырезом на груди. Из шелка я решила сшить провокационное великолепие в пол с полностью открытыми плечами. Платье должно было получиться свободным, но настолько воздушным, что при движении силуэт выглядел бы очень эротично. Мне показалось, что госпожу Порсон заказ порадовал. Она обещала передать платье с посыльным, когда они будут готовы. Затем я попросила сшить несколько вариантов шортиков по моим эскизам. Отсутствие резинок расстраивало. Все это обошлось мне в 4,5 золотых. Голова и ноги уже гудели, так что мы с Салли поскорее вернулись в обувной, чтобы забрать заказ. Босоножки получились невероятно удобными. Я примерила их и под восхищённые взгляды мастера продефилировала по магазину. Наверное, он ожидал, что я свалюсь и вывихну ногу. Ха! В настолько комфортной обуви можно даже марафоны бегать, так что это он зря. Я не раз на шпильках догоняла автобус. Зимой. По льду. Так что в этой обувке осилила бы даже марш-бросок по пересеченной местности. Тут и высота-то всего 10 сантиметров, не больше. Сапожник предложил вернуть мне 3 золотых, если я соглашусь, чтобы он скопировал и выставил на продажу, созданную по моему эскизу модель. Я пообещала над этим поразмыслить. К лавке госпожи Олораль мы уже едва ли не бежали. Забрав заказ, припустили в сторону дворца. К обеду все равно опоздали, так что ели холодное. А сразу после еды я отправилась на встречу с Синнаем. Телохранитель на протяжении первой половины дня к нам практически не приближался, предпочитая коротать время на скамеечках у входов в магазины. Тем не менее, уроки магии он решил не пропускать. Синай пришел в компании Асальтена Килая. По указанию моих учителей, в большой музыкальный зал принесли ковер, и мы расположились на нем. Начали с медитативных упражнений. Каждый из них рассказал, как он ощущает свою магию и ее остаток. У меня никаких подобных ощущений не было, хотя где-то на границе сознания я чувствовала, что мой резерв больше не пуст. Однако почуять магию у меня не получалось. Хашаль продемонстрировал лед. Синай дал испытать свою силу, живительное ласковое тепло, разливающееся по телу. У Килая магия оказалась другой, наэлектризованной и будоражащей. «Так странно. Вы же оба лекари. Почему сила так по-разному ощущается?» «Даже огонь может быть разным. У каждого способности завязаны на характер, восприятие и текущее эмоциональное состояние. В панике или сильной ярости маги способны на большее, чем в обычной ситуации. Что происходит с магом, если его резерв опустошен? Колдовать можно за счет резерва, а еще за счет своих жизненных сил. Такое колдовство очень опасно и может привести к полному истощению и смерти. Я ощущаю, что ты использовала свою жизненную силу не так давно, возможно, неделю назад. Больше так не делай. Начинающие маги сильнее всего рискуют погибнуть таким образом». «Интересно, когда это я умудрилась? Уж не на понимание ли аристократического ушли эти силы? Жизненные силы тоже восстанавливаются?» «Да, но гораздо медленнее, чем резерв. Кроме того, резервом можно в редких случаях поделиться, а вот жизненные силы может отдать только лекарь. И то далеко не каждый». «Я не понимаю, как наполняется резерв. Вы видите его у меня?» «Я вижу». Телохранитель выглядел сосредоточенно и отстраненно, смотря куда-то внутрь меня. «Странно, что твой резерв действительно не изменился со вчерашнего дня. А что можно сделать для наполнения резерва?» «Есть несколько проверенных поколениями способов. Поспать, поесть, помедитировать, заняться любовью». После последнего пункта Синай немного покраснел, а когда увидел, что я это заметила, то буквально залился краской до самых кончиков ушей. Хашаль и Килай, будучи старше, не могли оставить этот момент без внимания и дружно заржали. «Мужланы». Я прониклась к молодому лекарю искренней симпатией, но в мужском обществе свои шутки и правила. «Синай, сколько тебе лет?» 27. Он почти прошептал эти слова, будто стыдился своей юности. «Асальтен Килай, а вам?» 236. «И вы оба имеете одинаковые должности при дворе. Как такое возможно?» «Уровень дара». «То есть Синай — очень одаренный лекарь?» «Верно. Со временем, лет через 50, когда наберется опыта и раскроет свой потенциал, он станет одним из сильнейших в империи». Теперь юный маг не просто краснел, бедняга олел. Я даже почувствовала исходящий от него жар. «Разве это не повод для гордости? Синай, будучи лекарем, вы сможете совершить так много». «Это вряд ли, госпожа Алина. В дворце мало возможностей для раскрытия потенциала, ведь для этого нужна практика, желательно ежедневная. Видите ли, каждый раз, выбирая резерв до дна, мы его чуточку увеличиваем. Взрослый маг, выкладывающийся изо всех сил и регулярно, будет иметь очень большой резерв. Такой вряд ли получишь при рождении. Мой контракт с императором был заключен на 10 лет. После этого я планирую уйти из дворца». Он вздохнул и опустил взгляд. «Я из семьи, которая не могла оплатить обучение в магистрате, поэтому учился на императорскую стипендию и теперь обязан отработать». «И сколько вам еще осталось?» — полюбопытствовала я. 9 лет и 6 месяцев. И столько тоски прозвучало в его голосе, что Килай невольно улыбнулся. «Дружище, для лекаря это не срок, а во дворце неплохо платят. Накупишь денег, наберешься опыта, научишься восстанавливать резерв разными способами и будешь свободен». Килай дружелюбно хлопнул парня по плечу, но тот лишь поперхнулся и стал совершенно бордовым. До меня вдруг дошло, что спать, есть и медитировать Синай наверняка умеет. Значит, старший лекарь подкалывает его насчет девственности. Бедный парень. Я укоризненно посмотрела на Килая и решила сменить тему. «Асальтен Килай, мне сказали, что сегодня будет какой-то бал. Вы планируете идти?» «Не особо люблю балы, но этот пропускать не буду. Видите ли, это будет первый бал Синая, и я обещал оказать ему всяческую поддержку в общении с противоположным полом». «Да что ж такое? Замучает же парня». Несмотря на рост и крупную комплекцию, Синай выглядел очень юно. Даже не верилось, что ему 27. Его черты еще не утратили детскости. Большие и наивные карие глаза смотрели на мир с постоянной готовностью удивляться. Я бы назвала его хорошеньким юношей. Так бабушка характеризовала некоторых самых застенчивых подростков. Такие, как он, вызывают материнский инстинкт у женщин от 16 до 80. И я не стала исключением. Хотелось его накормить, защитить и уложить спать, укутав в плед. Мне всего 19, я тоже никогда не была на балу. И хотя на этот я вряд ли попаду, но, Синай, милые, не слушайте вы их. Это просто шуточки тех, кому давно пора пить лекарства от подагры и старческой немощи. Я с вызовом посмотрела на двух совершенно не старых мужчин. Хашель лишь хмыкнул, а Килай весело сощурился и явно намеревался сказать ответную колкость, но не успел. «Разве вас не представят на этом балу как невесту императора?» Юноша искренне удивился. «Понятия не имею. Меня никуда не приглашали. Кроме того, я хотела вечером научить вас играть в несколько веселых земных игр. Так что можно сказать, что у меня уже есть планы. Нас сейчас всего четверо, но хотите, я покажу вам, как развлекается молодежь в моем мире?» Они, конечно, хотели. Я объяснила правила игры в крокодила. Для начала заставила Шаля загадать мне словосочетание. Им стало «пьяный дровосек». А потом лекари пытались понять, что я изображаю. Дело пошло веселее, когда до всех дошел смысл игры, и дальше мы развлекались вовсю. Затем я объяснила, как играть командами, и пообещала, что это гораздо приятнее чопорного бала. Так что наши планы встретиться после ужина остались в силе. А пока мои тренеры решили разойтись, чтобы немного передохнуть. Будет бал? Ну и пусть. Я и без него отлично время проведу.